Клуб имени Зуева. 1927-1929 годы. Илья Голосов. От хлеба к зрелищам. Рабочий клуб – еще один очень важный тип здания эпохи НЭПа. В каком-то смысле они должны были заменить собой церковь и стать не только местом проведения досуга, но и центрами воспитания рабочих в коммунистическом ключе, кузницей советского человека. Обратимся к примерному положению о рабочем клубе, созданному в 1925 году. Рабочий клуб, являясь центром союзной культуры, ставит себе следующие цели и задачи. Первое. Политическое воспитание рабочих масс. Оформление революционно-классового самосознания рабочих. Второе. Удовлетворение культурно-бытовых запросов рабочих, их объединение вокруг профсоюза. Третье. Физическое оздоровление пролетариата путем развития массовой физкультуры и спорта. Как видим, политическое воспитание и оформление революционно-классового самосознания рабочих стоит на первом месте, и только потом культурно-бытовые запросы и физическое оздоровление. Клубы создаются по всей стране. В 1928 году их уже насчитывалось около 4000. В основном под них использовались существующие здания, часто церкви. Но богатые организации, вроде столичных профсоюзов, позволяли себе строить и отдельные здания клубов. Московский союз коммунальных рабочих построил себе даже несколько клубов в разных частях города. Для поиска лучшего проекта клуба имени Зуева был устроен конкурс, в котором столкнулись Константин Мельников и Илья Голосов. Мельников предложил необычную идею пяти врезанных друг в друга цилиндров, вспомните его собственный дом, которые могли бы отделяться друг от друга раздвижными перегородками и превращаться в отдельные зрительные залы. Судя по всему, идея показалась членам жюри слишком фантастической, и они выбрали проект Голосова. Сам Мельников патетически описал этот конкурс в своих воспоминаниях. Но нас, претендентов, было двое и два объекта, и решили в проект Ильи Голосова ввести цилиндр, который и сейчас одиноко звучит декоративным соло. Так поступили люди, хорошие люди, но архитектура не простила им растерзанной идеи и вернулась ко мне в блестящем дуэте нашего дома. При всем уважении к таланту Константина Степановича, нам трудно согласиться с его оценкой конкурента. Цилиндр Голосова совсем не декоративен. Илья Александрович Голосов еще с начала 1920-х разрабатывал теорию построения архитектурных организмов, размышляя об оптимальном сочетании геометрических тел друг с другом. Сложная композиция клуба имени Зуева, в которой доминирует стеклянный цилиндр, как бы прорезающий каменный параллелепипед, одна из самых гармоничных композиций в архитектуре советского авангарда. Цилиндр полностью остеклен. Это не случайно. Один из важнейших принципов архитектуры авангарда — движение пространства. Пространство не должно встречать преград в виде стен. Движение было одним из ключевых понятий в словаре авангарда. Улица, пешеходы, трамваи, соседние дома — все это вторгалось в интерьеры клуба через стеклянные стены и экраны. В вечернее время, наоборот, посетители, снующие вверх и вниз по лестнице, становились актерами архитектурного спектакля, обозреваемого с улицы. Клуб и сегодня используется по назначению. Здесь свои знаменитые спектакли «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины» играет театральный коллектив «Квартет И».